классическом даосском трактате «Классика начала культуры» хранитель ущелья указывает: в тех, кто умело отстраняет себя от сознания, сознание становится знанием. А вот мастер вечного родника говорит так: когда ни одна мысль не выходит из сердца, вот истинная пустота. А Босой Лиу сказал просто: следует покорить свой ум на острие иглы, на кончике травинки. Это я к тому, что на новом альбоме «Сплена», про который мы говорили 2 недели тому назад, есть одна гениальная песня совершенно про это. Называется она «Окраины».